Глава 1323. Пришла пора духу людскому воспрянуть. Из четырех планет седьмой горы три уже были уничтожены. На их месте теперь лежали поля парящих в пустоте обломков камней и кружащей пыли. Осталась только планета Тигровая клетка. Ее и Вэньцзяне десятки тысяч практиков, остатки войска седьмой горы и моря, сошлись в своем последнем бою с чужаками за последнюю планету. Кровавое и отчаянное сражение изредка прерывало оглушительный грохот самоуничтожения. Небо и земля покраснели от крови. Обезумевшие чужаки напитывали божественные способности своей жизненной силой. Их моря черного пламени сжигали все на своем пути. По поверхности планеты расползались трещины, города сотрясали землетрясения, все живое на планете дрожало. Им казалось, будто наступил конец света. Даже небо находилось на грани обвала. Практиков и сражающихся с ними чужаков объединяло только одно – борьба не на жизнь, а на смерть. Юй Вэньцзянь оказался не самым сильным практиком среди выживших. Но его статус члена эшелона придавал ему серьезный вес, он возглавлял большую группу практиков в этом сражении. Кровь покрывала его с ног до головы, кожу испещряли раны, глаза напоминали раскаленные угли, всем своим видом он внушал ужас во врагов, но за этим свирепым фасадом прятались печали и отчаяния. «Я живу ради горы морей и готов ради них умереть!» Юй Вэньцзянь запрокинул голову и расхохотался. Практики у него за спиной разразились басистым ревом. Кровожадная аура бурлила. Быть может, у них и не было шанса на победу, но они заберут с собой на тот свет как можно больше чужаков. Пути к спасению не было. Все регионы Седьмой горы и моря, присягнувшие Белому Лорду, уже попали в руки врага. На глазах выживших были уничтожены три планеты, погибло несметное число людей. Седьмую гору и море захватили чужаки. Местным практикам ничего не оставалось, как в ярости сжимать кулаки. У них осталась только одна причина жить – сражаться. Даже с последним своим вдохом они пытались убить хотя бы еще одного чужака. После очередного взрыва Юй Вэньцзянь закашлялся кровью. Чужак царства Дао холодно усмехнулся и с чудовищной скоростью рванул к нему. Чужак выполнил магический пас, отчего черное пламя приняло форму огромной пасти. Юй Вэньцзянь горько рассмеялся. В прошлом, во время столкновения с чужаками царства Дао, на его стороне всегда был эксперт с такой же культивацией, который помог сразиться с ним. Но сейчас все эти эксперты царства Дао были либо мертвы, либо серьезно ранены. Глядя смерти прямо в лицо, глаза Юй Вэньцзяня безумно заблестели, он приготовился к самоуничтожению. Практики под его началом покрасневшими глазами посмотрели на своего предводителя и тоже приготовились к самоуничтожению. Взрыв одного практика не мог повредить эксперту царства Дао, но самоуничтожение десятка, сотни или даже тысячи – совсем другое дело. Сила такого взрыва заставит вспотеть даже эксперта царства Дао. Чужак нахмурился. Только он хотел заслониться от грядущей атаки, как вдруг появилось совершенно неслыханное божественное сознание. Оно буквально клокотало от жажды убийства, ненависти и ярости. Как только оно накрыло все поле боя, у чужака округлились глаза. «Дао!» – успел выкрикнуть он. В следующий миг его голова взорвалась, а тело разорвало на куски. В этот самый момент раздались крики других чужаков на поле боя. С душераздирающими воплями они тоже взорвались. С большой высоты это выглядело так, будто на поле боя расцвел багряный цветок. Выжившие чужаки в страхе застыли, а потом бежали, начисто позабыв об одеревеневших от изумления практиках седьмой горы. Вот только они быстро сбросили оцепенение и атаковали бегущих чужаков. Их ненависть ничто не способно было утолить. Юй Вэньцзянь задрожал, а потом присоединился к резне. В этот момент на поле боя появился новый игрок. После перемещения Манхао поднял руку с растопыренными пальцами и резко сжал их в кулак. Произошел всплеск силы горы морей. Хоть этой силы было не очень много, недостаточно, чтобы дать бой владыкам Дао, ее вполне хватило для уничтожения чужаков с более слабой культивацией. С рокотом в звездном небе появилась гигантская иллюзорная рука. Величественная длань, словно хищная птица, опустилась на чужаков. Звездное пространство задрожало, когда в нем открылось множество разломов. В мгновение ока область, где находились чужаки, была полностью уничтожена. Крики ярости и страха внезапно оборвались. После исчезновения гигантской руки в пустоте остался парить только прах. На поле боя повисла тишина. Практики седьмой горы пораженно закрутили головами. Юй Вэньцзянь сумел разглядеть сквозь лес людей Манхао впереди. «Манхао!» Вырвалось у него. Впервые за долгое время его лицо озарила улыбка. К сожалению, эта улыбка была пустая и полна горечи. Даже после смерти более 10 тысяч чужаков защитники не разразились победными криками. Никто не выглядел так, будто была одержана победа. Практики седьмой горы стояли в полнейшей тишине. Они смотрели на Манхао, но в их глазах, казалось, уже отсутствовала жизнь, словно их души давно погибли. Каждый из них понимал, какие на Седьмой горе им противостоят несметные полчища чужаков. Несмотря на эту победу, следующая битва с большой вероятностью закончится окончательным истреблением практиков Седьмой горы. Они сложили ладони и поклонились Манхао, после чего разошлись, чтобы забрать павших товарищей и стереть следы крови чужаков. Делали они это в полнейшей тишине. Когда Манхао увидел безучастных практиков, его сердце больно закололо. Юй Вэньцзянь скривился от боли и подошел к Манхао. Окинув взглядом товарищей, он с горечью объяснил. «У них нет надежды, вот почему они такие. Манхао, как думаешь, сможем ли мы победить в этой войне?» Он выглядел растерянным. Его последний вопрос говорил, что он пытался найти внутри себя нечто, способное помочь ему собраться и вернуть утраченный боевой дух. Даже если это нечто могло оказаться всего лишь пустой надеждой. Манхао собственными глазами видел ужасы войны, но он никогда не видел таких павших духом людей. Его сердце болело, но из груди рвалось какое-то необъяснимое чувство. Он посмотрел на огромную толпу защитников Седьмой горы и моря. Он видел их вселенскую усталость, их отчаяние, тяжким грузом давившее на сердце, и их ненависть к чужакам. Ему внезапно захотелось что-то сказать этим людям, он не был уверен, что именно, но голос внутри него молил поддержать этих людей словом, сплотить их вокруг себя. «Собратья даосы горы морей, меня зовут Манхао, я практик эшелона с Девятой горы и моря. Мне неведомо, сможем ли мы одержать победу в этой войне, но я знаю, пока мы говорим, Парагон Грёзы моря сражается с Парагоном чужаков там, в вышине!» Страстно произнес он и указал рукой в звездное небо у них над головами. «Еще я знаю, что лорд Четвертой горы и моря Кшитигарбха сражается с Верховным Владыкой чужаков. Все лорды горы морей бьются с воплощениями одного из владык Дао чужаков. Совсем недавно мне удалось заманить другого их владыку Дао в ловушку. Если он не погибнет 33 преисподних, то по крайней мере какое-то время не сможет оттуда выбраться. Еще я знаю, что я, Манхао, единственный практик, кто может сражаться на уровне владыки Дао, и в настоящий момент не участвует в сражении. Я не знаю, удастся ли нам победить, но им так просто не захватить мир горы и моря. Мы потомки народа мира бессмертного Парагона, мы дожили до сегодняшнего дня и не сгинули в водовороте времени. Мы мир горы и моря, война только началась, так как же мы можем лишиться надежды?» Пока Манхао жаром произносил свою речь, над планетой Южные Небеса Девятой горы и моря шла яростная битва. Магическая формация клана Ли покрывала всю планету, уничтожая любого посмевшего приблизиться чужака. Никто из них не смог ступить на планету Южные Небеса. С неба шел дождь из крови погибших чужаков, которая несла в себе порчу. Чтобы она не навредила культивации практиков и почве, ей не позволяли долетать до Земли. Капля крови обращалась в туман прямо на глазах практиков планеты Южные Небеса. На вершине далекой горы стоял Шуй Дунлю. Его полный печали взгляд был устремлен в небо. В какой-то момент в воздухе появился старый корабль. Его никто не мог увидеть, словно его не существовало. На носу в позе лотоса сидел старик. Его спина была обращена к миру, как если бы он отрёкся от всего на небесах и земле. Будь Манхао здесь, то он сразу же узнал бы старика и видавший виды корабль. Он уже ступал на его палубу после того, как десятый патриарх клана Ван похитил его Дао основания, и он оказался на грани смерти. В тот раз корабль взял его с собой в похожий на сон путешествие через мир горы и моря. То плавание показало Манхао необъятность мира. Намеренно или нет, но старик взял Манхао на борт, исцелил его раны, дал ему талику жизненной силы, которая помогла ему какое-то время продержаться. Сейчас этот самый корабль парил в воздухе перед Шуй Дунлю. Старый художник стоял на вершине горы, а старик на корабле сидел спиной, обращенный к миру. Их взгляды ни разу не пересеклись, и тем не менее было очевидно, что они смотрели друг на друга. «Это и правда необходимо», — раздался сухой, как шелест пергамента, голос старика с корабля. «Твоя надежда изначально была напрасной». Похоже, старик впервые по-настоящему заговорил. Его голос, казалось, звучал из глубокой пучины времени. После его слов корабль стал еще более иллюзорным. Шуй Дунлю никак не ответил. Вместо этого он продолжал смотреть вдаль. Прошло немало времени. Старик на корабле вздохнул, а потом он с кораблем растаял в воздухе. Как только корабль со стариком исчезли, Шуй Дунлю внезапно повернул голову. Сзади беззвучно приближался молодой мужчина в черном халате. На его точёном лице маска спокойствия, правда, от него веяло жуткой кровожадной аурой. Им оказался человек, обучивший Манхао техники ходьбы — резня. При взгляде на Шуй Дунлю в его холодных глазах промелькнула жажда убийства. Я какое-то время размышлял. Я уже давно должен был исчезнуть. Так почему меня вернули назад? Я получил ответ только тогда, когда увидел тебя. Один раз. Я помогу тебе. Лишь один раз. Резня многозначительно посмотрел на Шуй Дунлю, а потом исчез. Шуй Дунлю задумчиво склонил голову. За все это время он не проронил ни звука. Когда на небе закатное солнце наконец сменила луна, позади него выросла длинная тень. «Спасешь людей, потеряешь мир», — почти беззвучно прошептал он. «Потеряешь людей, спасешь мир. Выбор давно уже сделан». В его глазах медленно начал появляться странный блеск. «В мир горы и моря нагрянула война. Пришла пора духу людскому воспрянуть».